уважаемому Ким Чен Ыну прислал подарок ЦК Женского Союза Лаоса. Подарок передала 9 июня глава делегации Женсоюза Лаоса Индраван Киубунфан, являющийся членом ЦК Лаосской Народно-революционной партии и председателем ЦК Женсоюза Лаоса, которая находится с визитом в нашей стране, председателю Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Юнгаму.